Карл Артур прибыл в Упсалу к началу осеннего семестра 1826 года, и весь этот семестр, равно как и все последующие годы, что он пробыл в университете, он писал домой раз в неделю. Но ни одно письмо его не было затеряно.